Глава 11. Прощание с павшими. Штурм окончен. Пожар угасал. Рязань, за ночь засыпанная снегом, вся в обугленных развалинах, лежала как страшно изуродованная покойница под парчевым серебристым покровом. Бату-хан пожелал проехать через покоренный им стольный город. Гонцы поскакали в ближайшие отряды непобедимых с приказом через день к восходу солнца выстроиться против ворот Рязани. Татарские отряды растянулись неровной волнующейся линией вдоль берега замерзшей реки. Сотни построились в 10 рядов. Перед каждой полусотней с копьем, увенчанным цветным лоскутом, сидел на коне лихой богатур. Сотню возглавлял полновластный джагун. Позади неподвижно застыли барабанщик с двумя котлами, обтянутыми кожей, трубач с рожком на перевязи через плечо и щитобоец с круглым медным гонгом. Сотни заметно поредели. Во многих десятках не хватало где по одному, а где по три всадника. Среди оставшихся было немало перевязанных со следами русских мечей и стрел. Вдоль реки, на скатах городских валов и на дороге валялись трупы. Голые человеческие тела, уже запорошенные снегом, лежали в самых необычайных положениях. Одни свернувшись, другие раскинув руки и ноги. Некоторые упав головой вниз, в выбоину. Из глубокого снега торчали разутые ноги, на которых сидели крикливые галки. Тысяча непобедимых уже давно выстроилась вдоль реки. Кони застоялись и тянули повод. Вдали протрубил боевой рожок. Другие рожки повторили сигнал. Джагун первой сотни проревел: «Внимание и повиновение!» «Внимание и повиновение!» — повторили за ним сотники и десятники. Воины выпрямились, подобрали поводья. Тысяча замерла в напряженном ожидании. Из посада со стороны уцелевшей от пожара церкви выехала группа всадников. Впереди скакали трое. Средний держал белое пятиугольное знамя с 9 широкими развивающимися лентами. Под золотой маковкой копья висел рыжий конский хвост жеребца Чингисхана. На знамени был вышит золотыми нитками кречет, державший в когтях ворона. Позади ехал другой всадник. Он вез воткнутую на копье голову рязанского воеводы Вадима Даниловича Кофы. Глаза были закрыты, лицо строгое и спокойное. Ветер развивал длинную седую бороду и серебряные кудри. Далее два скорохода в белых кафтанах, белых замшевых сапогах и высоких белых шаманских колпаках вели под узцы ослепительной красоты белого жеребца с черными горящими глазами. Он изгибал шею, перебирал легкими ногами с черными копытами и плясал, стараясь вырваться. Покрытый малиновой бархатной попоной с золотыми вышивками, конь, как нарядная игрушка, блистал в лучах утреннего солнца. Монголы с почтением смотрели на белого коня. Они верили, что на нем невидимо едет бог войны Сульде, любящий монголов, давший им новую победу. «Бату-хан своеволен», — шептали монголы. «Сегодня он посвящает белого коня богу Сульде, а захочет, завтра сам на нем поедет. Сегодня он сел на вороного коня у русутов, а завтра взберется на бурого медведя». Бату-хан ехал на рослом вороном жеребце с белыми до колен ногами и белой отметиной на лбу. Джихангир был в серебристой, переливающейся в солнечных лучах кольчуге и в золотом шлеме с длинным белым пером. На коне была серебряная с золотыми бляхами сбруя, чепрак, расшитый золотом, все сделанное русскими мастерами. Конь был убран так, как обычно ездили русские князья. За Джихангиром на разукрашенных жеребцах ехали ханы. Среди них выделялся страшный, толстый и сутулый Субудай-богатур на саврасом коротконогом иноходце в самой простой ременной сбруе. Бату-хан проехал вдоль линии войск. Татары и монголы кричали «Уррак!». Им вторили кипчаки «Яшасын!». Джихангир повернул обратно. Сотня непобедимых отделилась и последовала за ним. Бату-хан со своей свитой переехал реку, где на льдинах чернели большие промоины и человеческие трупы. Городские ворота были уже расчищены. У стены работали пленные. За ними присматривали монгольские воины, держа на правом плече блестящие кривые мечи. Город был совершенно разрушен. Деревянные дома сгорели, повалившиеся обугленные бревна чадили. Пахло паленым мясом. Из тлеющих пожарищ стекали грязные ручейки. Батухан подъехал к развалинам соборной церкви и поднялся на каменное возвышение, возле которого прежде собирался народ. Здесь еще сохранился почерневший от дыма медный колокол. Перекладины, на которых он висел, обгорели, и колокол-вечник боком лежал на снегу. Мрачное зрелище открылось перед глазами монгольского владыки. На середине площади были сложены бревна, доски, двери, оконницы, колеса, сани, оглобли и обугленные остатки рязанских домов. На этой груде правильными рядами тесно лежали мертвые воины Батухана. Монголы, татары, кипчаки — все, кто пал, штурмуя Рязань. Сколько их? Кто сосчитает? Кто узнает, откуда они родом? Кто скажет, что будет с юртами, где целыми днями родные глаза смотрят на запад, ожидая возвращения сына, отца, брата, обещавшего вернуться с конями и верблюдами, нагруженными богатой добычей? Безмолвные, со страшными ранами, с застывшими лицами, искаженными страданием, лежали они на спине, уставив открытые глаза в чужое холодное небо. Шумливые спутники Джихангира затихли при виде недавних товарищей. Они ушли навсегда в тот неведомый небесный мир, где за облаками умершие воины призрачными тенями собираются в отряды священного воителя. Так учили шаманы. Мертвые воины оставались в своих обычных одеждах. Никто не осмелился бы снять с покойника синий чапан или расшитую узорами безрукавку. Воин должен явиться к тени Чингисхана в благообразном виде. У многих воинов на груди стояла медная или деревянная чашка, наполненная зерном или кусочками мяса. Выдающиеся богатуры уходили в царство сказок и песен со своим кривым мечом, привязанным к застывшей ладони. В наступившей тишине прозвучал протяжный жалобный стон. Он донесся из середины нагроможденных, оледеневших тел. Стон повторился, отчетливо донеслись слова «Тяжело! Воды!» Монголы заволновались. «Нельзя разбирать священный костер!» Батухан оставался неподвижен. Он процедил сквозь зубы. «Начинайте скорей!» Один из приближенных ханов сказал нараспев. «Счастлив тот, кто вместе с богатурами, павшими за величие монгольского улуса, улетит, захваченный дымом священного костра. Он попадет за облака в алмазный дворец бога Сульде». Загремели барабаны, затрубили рожки. 30 шаманов в белых одеждах с медвежьими шкурами на плечах, издавая пронзительные вопли, приплясывая и ударяя в бубны, пошли вокруг огромного костра. Некоторые монголы, потерявшие близких, сойдя с коней, последовали за шаманами, подняв в правой руке шелковый расшитый платок. Китайские мастера с 8 сторон подожгли паклю, намоченную горючей жидкостью. Черный дым заклубился над костром и быстро побежал по сухим бревнам и доскам. Пламя разгоралось, охватывало лежащие тела и желтыми языками взлетало к небу. Жар становился все сильнее. Монголы попятились от костра, но никто не смел удалиться, пока Джихангир, неподвижный и молчаливый, прощался со своими нукерами. Джихангир не уезжал, ожидая, пока его верные слуги не пошлют ему прощального привета. Пламя облизывало трупы. Промасленная одежда вспыхивала желтыми языками. От жара трупы шевелились, скрючивались, двигали руками. Мертвый монгольский сотник, большой и могучий, приподнялся и, точно прощаясь, повернул голову, оглянулся на стоящих вокруг боевых товарищей. Воины, прикрывая глаза ладонями, жадно вглядывались в огненные языки и клубы сизого дыма. Им казалось, что багровые языки пламени обращаются в призрачных, скачущих всадников на коротконогих монгольских конях, которые в снопах ярких искр взметаются вверх, улетая в заоблачный мир, в священное царство воинственного правителя Чингисхана. Жар стал нестерпим. Горячий вихрь закрутился по площади. К небу полетели раскаленные головни и обломки досок. Батухан, закрываясь рукавом, крикнул: «Байер Аллах! Батр Дзоригей!» «Спасибо, доблестные богатыри!» Он хлестнул плетью коня и, вырываясь из дыма, поскакал с площади вниз к реке. За ним, звеня оружием, теряя порядок и сталкиваясь, помчались монгольские всадники с прощальными криками: «Байартай! Байартай! До свидания!» Подожженная поминальным костром Рязань загорелась вторично. Целые сутки были видны вспышки огней, и доносился удушливый запах паленого мяса. Войско отдыхало 3 дня. Воины резали пригнанный скот. Ханы ели вареную жеребятину и пили вино, найденное в подвалах рязанского князя. Простые нукеры пили чай, сваренный с коровьим салом и мукой, и переговаривались шепотом: «Гей-ой-о! Если при штурме каждого города будет гибнуть столько воинов, то много ли богатуров вернется на родину? Чуй! Не будем думать о завтрашнем дне. Сегодня будем веселиться, пить и наедаться».